Глава 19. Ричард чувствовал себя так, будто провалился под лед в ледяную темную воду быстрой реки. Все сильнее им овладевало чувство паники. Он был истощен, запасы его сил исчерпались. Когда вместе с предчувствием краха пришло понимание того, что мог означать для него этот крах, он собрал волю в кулак и с неимоверными усилиями начал пробиваться к далекому огоньку сознания. Он чувствовал, что частично уже пришел в себя, но все еще находился где-то слишком далеко и глубоко, из последних сил завершая путешествие. Он отчаянно рвался вверх к жизни, но не мог пробиться. Ричард все-таки попытался напрячься еще сильнее, но толку не было. Слишком трудно, слишком далеко плыть. Впервые он подумал, не сдаться ли. Подумал всерьез, как думала Кара перед тем, как страшный противник сломил ее. Смертоносные клыки поражения уже касались его горла. Но тут же перед ним встал образ того, что последует за поражением. И Ричард, подстегнутый страхом, собрал воедино оставшиеся силы, сконцентрировал волю и отчаянным рывком вернулся в мир живых. Задыхаясь, он открыл глаза. Боль была ужасной. Его тошнило. Голова кружилась от встречи с неслыханной враждебностью. Его било зноб. Так велика была сила неведомого зла. Сердце билось в груди, словно молот, и Ричард боялся, что после такой тяжелой внутренней борьбы каждый удар его может стать последним. Мерзкое прикосновение оставило ему на память невыносимую вонь разложения, от которой было почти невозможно дышать. Он побывал в глубине сознания Кары и ощутил чужеродную волю, проникшую туда, высасывающую ее жизнь, затягивающую в пучину забвения. Эта отнимающая силы мерзость была страшнее всего, что он когда-либо чувствовал, страшнее даже черной бездны вечности. Это было оскаленное, обнаженное воплощение невообразимого ужаса, который приходил за ним. Сначала ему показалось, что он коснулся ледяного лица смерти, но теперь, несмотря на все отвращение, он понял, это была не просто смерть, а нечто другое. Смерть была лишь составной частью чего-то большего. Смерть была неодушевленной, а тут чувствовалось присутствие души. Он так обессилел, что не знал, сумеет ли подняться, сумеет ли дальше жить. Кости ломило, даже костный мозг, и тот, казалось, болел. Он не мог унять дрожь. Боль была не просто телесным страданием, это был яд, пропитавший душу. Очертания комнаты перед его глазами начали, наконец, приобретать четкость. Лампы по-прежнему сдерживали натиск темноты. Цикады за окном без устали выводили свою песню. Лежа на кровати и все еще бережно обнимая Кару, Ричард, наконец, смог сделать то, чего так хотел – вдохнуть полной грудью. Тотчас же он ощутил аромат волос Кары, вдохнул запах теплой и влажной кожи ее шеи. И в этот момент боль начала отступать. Он почувствовал, что руки Кары крепко обнимают его. Мягкая, словно пуховая прядь волос за ее ухом щекотала его лицо. «Кара!» – прошептал он. Она приподнялась и, не стыдясь своего порыва, прижала его к себе и нежно погладила по голове. «Тсс!» – успокаивающе сказала она ему на ухо. «Все в порядке». Он никак не мог освоиться с происходящим. Он растерялся, не понимая, почему обнимает Кару, почему ее руки так нежно обхватили его, что тела тесно прижались друг к другу, почти переплетясь. Но в конце концов это был пустяк по сравнению с той близостью, которую они оба испытали во тьме, борясь со злом, завладевшим ею. Он облизал потрескавшиеся губы и почувствовал соленый привкус слез. «Кара!» Она кивнула. «Тссс!» — снова шепнула она. «Все в порядке. Я с вами. Я не покину вас». Он отстранился ровно настолько, чтобы посмотреть ей в глаза. Они были голубыми и чистыми. В них отражалась глубина, прежде никогда не виданная. Кара всматривалась в его лицо с заботой и сочувствием. И он вдруг ясно различил в ее глазах истинную сущность. Увидел Кару такой, какой она должна была стать, если бы не жестокая судьба Мордсид. Сейчас внешняя оболочка опала и затерялась где-то в глубине души. В этот миг Кара была женщиной, человеком и больше ничем. Он увидел ее в совершенно новом необычном свете, как никогда раньше, и это было удивительно красиво. «Вы необычайный человек, Ричард Ралл». Легкий вздох коснулся его лица и разогнал томительную боль так чарующе, как могли это сделать только ее руки, ее глаза, ее слова, сама ее жизнь, живое и теплое дыхание. Но страдание, от которого он ее избавил, все еще жило в нем и выжидало подходящего момента, чтобы снова сбросить его во тьму и смерть. Где-то в глубинах сознания он боролся с ним, вооруженный любовью к жизни и радостью от того, что Кара жива. «Я волшебник», — прошептал он в ответ. С удивлением покачав головой, она пристально посмотрела ему в глаза. «Никогда прежде не было такого магистра Рала, как вы. Клянусь, никогда». Обнимая его за шею, она придвинулась ближе и поцеловала его в щеку. «Спасибо вам, господин мой Рал, за то, что вернули меня в этот мир. Спасибо за то, что спасли меня. Вы заставили меня снова осознать, что я хочу жить. Ведь именно мне полагалось бы защитить вашу жизнь, а вы рискнули своей жизнью ради меня». Она снова смотрела ему в глаза с безмолвным раскаянием. Совсем не так, как всматриваются в лицо человека Мордсид, будто проникая взглядом прямо в душу. В тот миг у нее в душе родилось чувство признательности. Проще говоря, это была любовь, и она безо всякого стеснения выказала перед ним свои чувства. Он понимал, что после такого совместного переживания скромность будет бессмысленной, но здесь проявилась и личность Кары, искренняя, бесстрашная, откровенная. «Никогда прежде не было такого лорда Рала, как вы. Кара, ты не представляешь, как я рад, что ты снова со мной». Она обхватила руками его голову и поцеловала в лоб. «Представляю. Я знаю, что вам пришлось вытерпеть ради меня этой ночью. Я отлично знаю, как сильно вы хотели вернуть меня». Она снова оплела руками его шею и крепко обняла. «Мне никогда не было так страшно, даже когда я в первый раз...» Он коснулся пальцами ее губ, сдерживая слова, чтобы не прервать волшебного мгновения истины. Не слишком быстро вернуть ее красивым голубым глазам взгляд Мордсид. Он не хотел сейчас вспоминать о безумных мучениях прошлого. «Спасибо вам, магистр Рал», — с удивлением прошептала она, когда он убрал пальцы. «Спасибо за все и за то, что не позволили заговорить о плохом». Ее лицо исказило судорога боли. «Потому и не было никогда прежде такого магистра Рала, как вы. Они все создавали Мордсид, все причиняли боль. Вы же отогнали ее». Ричард не мог вымолвить ни слова. Он просто убрал ее волосы со лба и улыбнулся. Ему не хватало слов, чтобы выразить, как радуется он ее воскрешению. Он обвел взглядом комнату, прикидывая, насколько сейчас поздно. «Я не знаю, долго ли вы трудились, чтобы исцелить меня?» — сказала она, заметив, как он посматривает на шторы в поисках хоть какого-нибудь знака, указывающего на время суток. «Но после этого вы совсем обессилели и провалились в сон. Я не могла, я не хотела будить вас». Она все еще свободно обнимала его за шею и счастливо улыбалась, будто собиралась лежать так вечно. «Я и сама была так слаба, что тоже заснула. Кара, нам нужно выбираться отсюда». «Почему?» Ричард вскочил, давая понять, что время не ждет. Его мутило, голова кружилась. «Чтобы исцелить тебя, я использовал магию». Она кивнула неожиданно спокойно, восприняв упоминание о магии. Ведь сейчас именно магия открыла для нее путь к радости. Но тут до нее дошло, к чему он клонит. Она резко села, но вынуждена была опереться рукой о постель, чтобы сохранить равновесие. Ричард уже встал, хотя ноги у него подгибались. Он обнаружил, что меч все еще при нем, и был этому рад. Если зверь Джеганя рядом, он мог почувствовать, что я воспользовался своим даром. Не знаю, где он может быть, но мне не хотелось бы лежать здесь в тот момент, когда он вернется. Мне тоже. Одного раза хватит на всю жизнь. Он подал ей руку и помог встать. На мгновение она застыла, боясь упасть, затем собралась силами и сделала несколько шагов. Почему-то ему показалось удивительным, что на ней все тот же красный кожаный наряд. После того, как он так приблизился к ней, побывал внутри нее, эта одежда казалась ему несообразной, излишней. Однако непостижимым образом Кара вновь окружила себя аурой Мордсит. Она улыбалась, и спокойная уверенность этой улыбки согрела его сердце. «Со мной все в порядке», — сказала она, как будто просила не волноваться. «Я снова с вами». В ее взгляде снова была сталь. Кара действительно вернулась. Ричард кивнул. «Я тоже». «Я сейчас чувствую, что просыпаюсь». Он потянулся к ее мешку. «Собираем вещи и уходим».